Сзади я расслышал смешок деда. Ишь, как князя пробрало то, но и вопросы он правильные задает. Был и женат он был на Софии Волынской, усмехнувшись, произнес я и достал духовную грамоту деда и передал Ивану Никитичу, который принял ее дрогнувшей рукой с аккуратностью и с осторожностью, и вчитался в нее, вновь читая вслух. Ее содержимое я знал наизусть, а вот Прокоп впервые слышал и внимательно слушал. Дед же наверняка вовсю улыбился и кивал головой. Я не видел, так как оглядываться было неприлично, но почему-то был уверен. Дочитав грамоту, князь положил ее аккуратно на стол и прикрыл глаза на пару мгновений. Когда он открыл и взглянул, он преобразился и на меня смотрел уже царедворец, а в его глазах играли непонятные эмоции. «Будь дорогим гостем в моем доме, ворота которого для тебя, Андрей Владимирович, всегда открыты. Помогу, чем смогу. Вот только в толк не могу взять, как так вышло. Ведь ни царь Иван Васильевич, ни цепной пес его малютка не упустили бы такого. Тут уж пришлось доставать и вырванные страницы из церковной книги и показать князю, как и рассказывать историю, которую мне поведала Мария о Петре Волынском, которого послал царь надзирать за Василием. «Хочешь свое место при царе занять?» — улыбнулся князь злорадно. «Вот уж кто-то не обрадуется», — произнес он зловеще. Под кем-то он наверняка имел в виду кого-то конкретного, но я не стал у него уточнять. «Хочу, пусть хоть горькими слезами умоются. Мне поддержка потребуется», — медленно произнес я. «Ты ее получишь», — кивнул князь и тут же глянул на меня вопросительно. «И о том я не забуду, и тех, кто мне поможет». И я поцеловал крест. «Царев родич», — с каким-то восхищением произнес Иван Никитич. «Так, коли займешь место рядом с ним, выходит, по крови станешь ему наследником. Тут одного меня мало будет», — задумчиво пробормотал он. Тут открылась дверь, и появилась женщина, одетая в небогатый сарафан с укрытой платком головой. В руках она держала несколько кувшинов и посеребренных кружек. Наши взоры тут же устремились на нее. «Я вот тут и спит сбитня пока принесла», проблеяла она напряженно. «Да какой сбитень, вино фряжское пусть несут, гость у нас дорогой», — рявкнул на нее князь. Женщину тут же как ветром снесло, только и хлопнула дверь. «Может быть, что мало будет моей поддержки одной. Многие будут против твоего появления, да и неизвестно, как царь отреагирует еще. Может, к Волынским стоит обратиться, все же родичи твои». «Нет», — твердо произнес я. «Отчего же?» — удивленно глянул на меня князь. «Не знаю я их. И отец мой не знал», — ответил я. «Вот оно как», — произнес Иван Никитич и начал поглаживать бороду. «Мария советовал привлечь хованских, они тоже родичи мне, а после и к Нагим идти». «Ну да тебе хованские, так и Нагие тебе родичи, мать Василия теткой Марии ногой приходилось. Так ты, выходит, царю родич не только по отцу, но и по матери», — заключил князь. «Я же просто кивнул. Князь Адоевский мне понравился, был в нем какой-то стержень, да и не крутил он сильно. Было видно, не откажется меня использовать, чтобы приподняться или еще чего заиметь. Так и я многое получу. Но главное было в том, что такой человек не ударит в спину первым. Отвернуться может, если будет грозить опасность семье или родным, но в спину не ударит». Да и помнил я слова Марии. В дальнейшем князь накрыл просто шикарный стол, в том числе и для моих людей. Я же представил ему деда и Прокопа, и князь милостиво разрешил им за стол усесться. Иван же Никитич посокрушался, что брат его нынче не на Москве, и обещал послать за ним. Также и хованских в гости зазвать, и здесь уже все и обговорить, в тесном, так сказать, кругу. Приглашал пожить у себя, вот только я от этой чести отказался, так легко мог стать заложником своего же положения. Возможно, князь это делал от чистого сердца, но тут уж я на воду дул. Сообщил, что пока поживу на подворье у деда, и что старший рода хованских ныне тоже не на Москве, а в своей вотчине. Посидели до самой вечерни, обсуждая разные мелочи, в том числе как может царь прореагировать, да и о некоторых боярах мне поведал князь, в том числе и как история с Шуйскими произошла, и как Василия чуть не повесили, смакуя все подробности, да и о венчании на царство поведал, ведь он там был, хоть далеко и не в первых рядах. Обещал завтра же выслать за братом и хованскими и, как они прибудут, послать за мной. Расстались мы весьма тепло и, покинув его, я отправился домой. С утра уже по привычке рано проснувшись, мы посетили ближайшую церковь. Прокопа и Богдана с Елисеем я отправил на участок в Белый город осуществлять контроль за строительством. Сам же упросил дядюшку преподать мне пару уроков. Тот лишь осклабился и довольно покивал. Об уроке с ним я пожалел в дальнейшем, Он разделал меня достаточно быстро и точно. Вот уж точно с саблей в руке родился, если он и не был гением в фехтовании, то уж точно находился где-то близко. Вот дал Бог ему талант, я даже чуточку позавидовал. Не мытьем, так катаньем я научусь сносно владеть саблей, да с таким учителем. Хотя честно признаться, учитель из дяди Олега был так себе, фехтовальщик отличный, а учитель хреновый. Но там и дед подключился, да и было у меня с кем сабелькой позвенеть. Кроме этого я раздумывал, как отблагодарить адоевских и хованских. Можно, конечно, пару сел им подарить, но вот тут уже жаба давила. Еще не мое, а отдавать неохота, и у меня появилась мысль организовать на Москве стекольную лавку, за которой тот же Иван Никитич будет присматривать и получать десятину, да и в этом случае можно будет минимальными земельными наделами в дар обойтись, ведь стекольная лавка будет приносить весьма ощутимый доход. Помимо тренировок с саблей я смог добраться до пистолей, что вырвал себе в качестве трофеев, прикупил бочонок пороха до свинца, который быстро переплавили за одну деньгу мне в кузнице, находящейся в земляном городе, в Шарике. Я устроил стрельбы, а точнее испытание пистолей. Порох был уже гранулированный, не пороховая мякоть. В качестве цели я приказал собрать на огороде большую кучу земли, как пулеуловитель пойдет, и я никого не пришибу. Над устройством пистолей пришлось поразмыслить, как стоит стрелять и засыпать порох, но ничего сложного в этом не было, разве что пропорции пороха, который засыпался в ствол. Дальше шла пуля, которой выступал свинцовый шарик, и пыш, чтобы все не высыпалось. 4 выстрела я произвел без осечек, а вот на 5-й пистоль подвел. Да и запах горелого пороха был не особо приятнее, как и дым, что появлялся надо мной. Целиться было почти невозможно, так только навскидку, куда указывал ствол. Мушку бы хоть какую надо сообразить будет, ну это если пытаться вести прицельный огонь, так и отдача еще была нехилая с этого пистоля. «Игрулька, играешься?» — подошел ко мне Прокоп, до этого внимательно за мной наблюдающий. «Я бы не назвал это игрулькой, но вещица занятная», — кивнул я. «Так-то потеха, толку от нее, вот лук», — с пренебрежением произнес Прокоп. «Зря ты так, но лук действительно сила. Ежели и пистоли правильно примените в нужный момент», — осклабился я. «И как же ты их применишь, то стрельцы так они пешцы», — хмыкнул Прокоп. «Помнишь, как мы к деду поехали в первый раз и с крымчаками схлестнулись?» Лукаво глянул я на своего послужильца. «Ну», — кивнул он заинтригованно, — «часто выходящие в дозор с крымчаками встречаются, с мелкими отрядами примерно одинаково их число. Как бой-то начинается? Сначала стрелы начинают метать друг в друга, а там как выйдет? Часто и в рубку идут?» Продолжал я серьезно смотреть на Прокопа, и тот кивнул. «Представь же, когда в рубку идут и несутся друг друга, когда локтей 10 остается до вражин, все достают вот эти игрульки и палят во врага, что с крымчаками случится?» «Ну эт», — задумчиво протянул Прокоп, — «поранит они многих, не всех, но многих, кто-то промахнется, кто-то в лошадь, у кого-то порох не загорится или еще чего, но чего с врагами то станет, каково им будет, а там уже и саблями добить будет легче, ведь разом те же крымчаки десяток, а то и больше потеряет, так что зря ты думаешь, что это просто игрулька и потеха», — произнес я довольно, наблюдая за потерянным и задумчивым Прокопом. Через минуту он сбледнул, видать представил, как это все будет выглядеть. «Дорого выйдет каждому иметь, так и применить не всегда выйдут, это ж получается кто-то в спины своим, стрелять будет», — не отступил от своего Прокоп. «Кругом разойтись или еще чего придумать можно будет, так что ежели вовремя применить такие игрульки, то можно очень весело будет сделать вражинам своим». Минут 5 мы еще дискутировали, и Прокоп ушел сильно задумчивым и озадаченным. «Я не умоляю лук, вот ни разу действительно грозное оружие, но и пистоли, хоть и не доведенные еще до совершенства, очень даже могут дать прикурить». Продолжив разбираться с пистолями, я еще спокойно сделал 6 выстрелов, а дальше пошли через раз осечки. Пришлось чистить механизм и ствол. Все равно я остался довольным. 4 первых выстрела без осечек — это хорошо, правда заряжается он не быстро. Через 4 дня пришел посыльный от Адоевского, сообщив, что его браты хованские прибыли, и князь ждет меня в гости к обедне. Захватив деда и Прокопа, а также еще 5 людей, я выдвинулся на подворье князя, где, как только мы приблизились, сразу отворили ворота, а после меня сразу проводили в княжий терем. На этот раз стол был накрыт в другой комнате, находящейся в глубине дома. Пройдя вслед за холопом в комнату, мне предстал накрытый стол, за которым сидело трое, и лица у них были с хитринкой, да и переглянулись они все при виде меня, сговорились уже, да и не один раз, все решили уже промеж собой, мелькнула у меня мысль, ничего, поиграем еще, и посмотрим, кто чего сможет, ведь я не отрок 15 годов. Пришла новая и злая мысль. Глава 6. Первым из-за стола поднялся Адоевский и даже склонил голову передо мной, а там и остальные встали. «Здрав будь, Андрей Владимирович», — протянул Иван Никитич. «Это брат мой меньшой, Иван Никитич», — повел князь рукой в сторону мужчины лет 27, который с интересом на меня смотрел. Был он худощавый и подтянутый, и лицом схож со своим братом, только волосы и борода чуть темнее, да и цвет глаз голубой. Про себя я решил их именовать, как здесь принято, старший будет большой, а младший меньшой, а то имена-то у них одинаковые. «Это же князь Иван Андреевич Большой Хованский, твой родич», — представил и другого человека князь Адоевский. «Раз есть большой, значит, есть и меньшой, и с таким же именем, наверное», — промелькнула у меня мысль. Хованский был чуть старше 30, роста он был невысокого, зато крепко сбит, да и борода у него шикарная. «Здравы будьте, князья», — произнес я и склонил перед ними голову точно так же, как и Адоевский передо мной. «И ты здравствуй, родич», — широко улыбнулся Хованский. «Не знал я, что, кроме Марии, еще есть старицкие. Вот уж приятная новость. Я тоже рад, что я есть», — немного потупился я, улыбаясь несмело, пытаясь отыграть отрока, который робеет перед князьями. «Ведь я еще не выбрал линию поведения и не решил, стоит ли раскрывать мой характер». Мы уселись за стол. Хованский и Иван Меньшой с любопытством меня рассматривали. Иван Никитич многое рассказал, я верю и радуюсь, что старицкие живы, но в то же время и сомнение мое велико, протянул он. Дозволь уж на грамоты глянуть, да собственными глазами в том убедиться. Мария Владимировна и тебе грамотку писала, ответил я и, достав ее из сумки, протянул Хованскому. Он внимательно оглядел ее, в том числе печать, и приступил к чтению. Она фактически была идентична грамоте, что я передал Ладоевскому. Вслед за ней настал черед и других моих грамот. «Вот уж чудеса господни!» — протянул Хованский и тут же перекрестился, а вслед за ним и мы. Я лишь кивнул, соглашаясь, что, дескать, чудеса. Пару минут была тишина, и первым заговорил Иван Меньшой. Слух пошел, что Дмитрий Иоаннович Челобитный сам нынче начал принимать по вторникам до четвергам. Может, стоит напрямую идти к царю да явить себя перед людьми? Можно, конечно, и так, но, думается, много тогда шепотков пойдет. А дело тут тихое, родственное, не стоит уж так на всю Москву. Надо сперва с ногими сговориться, а они уж царю сообщат как надо все, отмел предложение Иван Большой. То верно, вот только и опасность для нас немалая, протянул Хованский. А коли царь осерчает, задумчиво пробормотал он, оглядывая меня. Началось, промелькнуло у меня в голове. Ну, опасность то есть, только уж, думаю, царь будет рад объявившемуся родичу. По отцу ныне же он одинок, он один из калитичей, как считается, остался. Да и коли Андрей Владимирович появится, многих это охолонит. Да кабы не пытку какую удумали, буркнул Иван Меньшой. Поэтому и явиться перед народом. Так дело повернуться по-всякому может. Ноги же скажут как надо, нашепчут, стоял на своем Иван Большой. Думаю, все же к ногим идти надо. Андрей им родич, они помогут, да и в любимцах у нового царя, высказался Хованский. Я же просто кивнул, так как идея идти к ногим и заручиться дополнительной поддержкой мне просто нравилась больше, чем заявиться в наглую и сказать: «Здравствуйте, царь-батюшка, я ваш родственник и местами очень даже близкий». Часа два они спорили, переливая из пустого в порожнее, решая, как лучше сделать, меня это даже утомлять начало, но все же смогли сговориться, что лучше через ногих. После же аккуратно начали меня прощупывать, дескать, как все получится, и их отблагодарить надобно. В Боярскую думу бы войти, но тут уж на усмотрение царя. Вот только и воеводами в больших городах стать неплохо будет, первым озвучил мысли Хованский. «Это да», кивнул Иван Большой. «Младших же родичей и на кормление можно будет поставить. Коли сладится все, то уж и спрошу о том царя», медленно произнес я. «Как возможность будет. Вот только охочих, думаю, много. Ну, Годуновых согнали, шуйские ныне не в милости, так что, думаю, сладится», покивал Хованский. «Прав ты, Андрей Владимирович, момент подобрать надо будет, дабы царь в расположении пребывал великом. Я же про себя выдохнул, что не придется села из наследства им отписывать. Коли не выйдет, так чего другое измыслим. Вы же дадите мне добрый совет, окинул я взглядом всех троих. Князья же заулыбались и довольно закивали, дескать, дадут и поддержат, в особенности в таком благом деле, как собственное обогащение. Младший из Адоевских вызвался узнать, когда к ногим стоит идти, и упредить их о том, что к ним гости пожалуют, дабы не затягивать с этим делом. Ведь Дмитрий Иоаннович был совсем недавно венчан на царство, и в государевых палатах наверняка еще нет порядка, и этим надо воспользоваться. Мы же остались за столом, Адоевский и Хованский рассказывали о том, кто есть кто при государевом дворе, я же их расспрашивал, пытаясь понять, как он был устроен. К сожалению, сразу этого было не понять, так как многое было весьма запутано и шло из глубины веков. Все эти конюшие, окольничие, стольники и другие. Боярская дума – это вообще отдельная песня, многие готовы были глотки рвать и подставлять, чтобы подняться повыше. Одни местнические суды чего стоят, в особенности при назначении воеводами в походы. В общем, получил я лекцию о устройстве государева двора и его чинах. Было весьма интересно и познавательно, так что я хотя бы примерно начал разбираться в этой паутине. Я даже про Романовых поинтересовался. Отродье кошки и кобылы, за счет того, что царскими родичами стали, поднялись они из грязи. А так ею бы и остались, поделился со мной Хованский, правда, потом намекнул, что не стоит это где попало говорить. Вскоре появился Иван Малый, сообщив, что нагие будут ждать нас завтра ближе к обедне. Еще немного посидев, мы сговорились, что встретимся у Ивана Никитича Большого и уже от него отправимся в Нагим, а точнее, к старшему брату царицы, Михаилу Федоровичу. Покинув подворье князя, мы направились домой к деду. Ну, как прошло? Первым поинтересовался дедушка Прохор. Вроде неплохо приняли, даже сильно в должники не загнали, так, прощупали. Думается, если все удастся, вот тогда с меня не слезут да крутить попытаются. А пока спугнуть или еще чего опасаются. Завтра к Нагим поедем, с ними говорить будем, ответил я и тут же поинтересовался. Вас-то хоть покормили? Покормили, и весьма неплохо, довольно произнес Прокоп. Весь остальной путь я провел в раздумьях, прокручивая прошедшую встречу в голове. Вечером с дедом и Прокопом обсудили возможные варианты, как могут пойти события. Прокоп же сообщил, что строительство моего подворья в Белом городе почти уже закончено. Надо будет холопов прикупить, дабы они дальше все обустраивали. Ближе к полудню захватив людей, так сказать, свою свиту, в которую вошли дед и Елисей с пятеркой послужильцев, я отправился к Адоевским. Прокопа же с Богданом отправил прикупить холопов и обустроиться, дабы часть людей отправить уже туда. Чувствовал, что подворье может пригодиться. Встретившись с братьями Адоевскими и Хованским, мы отправились на подворье Нагих. Ворота нам быстро открыли и приняли коней, а после повели в терем, где первым вышел нас встречать худощавый мужчина, одетый в богатый кафтан. Вот и явились, уперев руки в бока, произнес он заплетающимся языком, и его повело. Все забыли, а тут вспомнили и прибежали, чего не кланяетесь царскому родичу-то. «А!» — прикрикнул он, лицо же было наглое, и смотрел он на нас с презрением. «Да он же пьян!» — вырвалось из меня. «Григорий это, младший брат царицы», — тихо произнес Иван Малый. «Вот мне совсем не понравилась такая встреча, а морда Гришки так и просила кирпича. Не успели мы ничего сказать, как хлопнула дверь и на веранде появился еще один мужчина, одетый также в дорогой кафтан нараспашку и богато вышитую рубаху. Он был постарше Гришки, в бороде уже поблескивали седые волосы, да и ростом повыше, немного более прямой нос и широкий лоб с залысинами, но общее сходство было. «Охолони, брат, ты чего такое говоришь? Люди пришли к нам знатные да родовитые, только отрок мне не знаком», — произнес вышедший мужчина. «А чего это они кланяться не хотят? Царевым родичам», — буркнул Григорий и скривился. «Не только пьянь, но и дурак к тому же», — промелькнула у меня мысль. «Здрав будь, Михаил Федорович», — заговорил Хованский и немного склонил голову. «И ты будь здрав, Григорий Федорович», — уже совсем другим тоном сказал Иван Андреевич. Следом и мы поприветствовали Нагих. «Прав ты, Михаил Федорович, по делу пришли, да непростому. Самого царя оно касается, оттого и к вам пришли, что вы царевы родичи и сможете верно рассудить», — включился в беседу Иван Большой Адоевский. «Ох ты ж», — со смешком произнес Григорий и скривил лицо, тут же заработав недовольный взгляд Федора. «Непростые ты слова произнес, Иван Никитич», — задумчиво произнес Федор. «Понимаешь же, что до царя донести нам придется. На то и рассчитываем», — кивнул Хованский, и Федор ногой повел рукой в сторону дома. Пройдя внутрь, мы разместились в одной из светлиц и уселись за стол. Гришка себе сразу налил вина в кубок и тут же осушил. «Так что у вас за дело, да еще и царева?» — тут же поинтересовался Федор, не став ходить вокруг да около. Хованский тут же посмотрел на меня, а следом и братья Адоевские, и, вздохнув, достал из сумки грамоту Марии, что предназначалась Нагим, протянул ее Хованскому, а тот уже и Федору, у которого от такого действия брови взлетели удивленно, а Григорий тут же нахмурился, но промолчал. Внимательно оглядев грамоту, Федор только хмыкнул. «Чего там?» – буркнул Гришка, смотря на грамоту. «Печать старицких на грамоте», – непонятным тоном протянул Федор и, сломав печать, начал читать ее. Читал он по слогам и медленно, так что у меня уши вяли. «Мария Владимировна о родиче своем пишет о племяннике. Только я в толк не могу взять, откуда он взялся. А наш последний», – нахмурился Федор. «Ну, это да, Василька-то последний был из старицких. Может, она и про кого другого ведет речь», – нагло ухмыльнулся Гришка. «Василька», – пронеслось в голове, меня даже злость начала разбирать. «Как эта пьянь смеет так о деде говорить? Василий Владимирович он», – твердо произнес я. «В руке же серебряный кубок, который я держал», – начал сминаться. «Хах», – осклабился Гришка, явно готовый что-то ляпнуть, но тут ему на плечо положил руку старший брат, который внимательно на меня смотрел, и он явно был поумнее младшего, хотя, как по мне, недалеко ушел. «Так это о тебе, что ли, писано в грамоте?» – задал он вопрос. «Обо мне?» – кивнул я. «Так кто же ты такой, что Мария Владимировна называет тебя племянником?» – веско спросил ногой. «Андрей Владимирович Старицкий, мой отец, Владимир Васильевич, был родным сыном Василию Владимировичу, рожденным в честном браке. Только о том мало кто ведал до сего дня», – чеканя каждое слово, произнес я. Гришка же, что в этот момент пил из кубка, аж подавился и расплескал вино, во все глаза уставившись на меня. «Брешешь», – тут же вылетело из него. «Это на торге брешут», – рыкнул я, не выдержав его хамского поведения. «То правду Андрей Владимирович говорит, мы подтверждаем, как и Мария Владимировна. Грамоты мы видели и другое тоже. Он родной внук Василия Старицкого и родич царю, как и вам. Ведь матерью Василия была Евдокия Ногая, что вам теткой приходится», – произнес Хованский. «Знаю, кем нам Евдокия приходится», – огрызнулся Федор и вновь на меня уставился. Гришка же только и пучил глаза, вся его напускная важность куда-то подевалась. В дальнейшем разговор фактически был похож на тот, который был у меня с тетушкой Марией и Иваном Никитичем Адоевским. Вновь пришлось показывать грамоты и объяснять, как так вышло. Нагие же не спешили признавать во мне родича. Да и, если честно, я не особо бы был рад таким родственничкам, Гришку и вовсе притопить где-нибудь хотелось. Разговор шел долго и местами даже напряженно, за меня активно говорили как братья Адоевские, так и Хованский, и они таки дожали Нагих, так что те назвали меня родичем и обещали все правильно доложить поутру царю и своей сестре, а также похлопотать за меня, дабы представить самому Дмитрию Ивановичу. Под самый вечер я вернулся к деду на подворье, внутреннее напряжение нарастало, я нервничал, ведь дальнейшее не от меня зависело, и как все повернется, неизвестно. Вечером передал все имеющиеся деньги деду, выделил часть Прокопу и приказал, чтобы он прямо с утра ехал на мое подворье вместе со всеми моими послужильцами и ждал вестей и внимательно слушал слухи. С утра мы спокойно сходили в церковь, и вот ближе к обеду в ворота требовательно застучали и раздался крик, повеление царским именем открыть ворота. Ворота тут же открыли, за ними оказался большой отряд, не менее сотни, из них половину составляли стрельцы, остальные были, судя по всему, иноземцы, одетые в фиолетовые и зеленые камзолы с красными бархатными плащами, в руках же у них были копья. Впереди на конях стояли двое иноземцев, один уж точно шляхтич, а второй был одет, как и иностранные воины, в фиолетовый камзол с плащом. Они въехали на подворье, внимательно осматриваясь. «Нам нужен тот, кто называет себя Андрей Старицкий», — акцентом заговорил шляхтич. «Царь его видеть желает. Меня ужасно царапнуло слово называет. Ты-то кто таков?» — крикнул дед. «Я, как у вас сказать-то, писарь его царского величества. Так где этот человек?» — или нам все обыскать?» – нахмурился шляхтич. Выйдя вперед, я заговорил. «Меня вы ищете. Я Андрей Владимирович Старицкий. Пойду я с вами доброй волей, сейчас коня оседлаю, да грамоты мне принесут». «Хорошо, мы ждем», – кивнул лях. Другой же иноземец что-то рыкнул, и его бойцы рассредоточились по двору, не давая мне и шанса уйти. Тем временем мне оседлали черныша, а Алишка сбегал за моей сумкой с грамотами. Запрыгнув на коня, я бросил взгляд на деда, который меня перекрестил, я же улыбнулся ему, кивнув. «Чего стоим?» – обратился я к ляху. «Негоже царя заставляет ждать». Глава 7. Я двигался под конвоем, окруженный стрельцами и иноземцами, шедшими вокруг. Слева от меня ехал поляк, что представился песцом царя, справа другой иноземец. Двигались в тишине, которую нарушали только цокот копыт да разговоры людей, которые останавливались посмотреть на нас. Отряд же, выйдя из ворот подворья деда, тут же повернул в сторону Кремля. «Как вас зовут, вы не представились». Первым нарушил я тишину, обратившись к ляху. Он глянул на меня удивленно и ответил не сразу. «Ян Бучинский», — проговорил лях. «Понятно», — кивнул я. «Я бы хотел сказать, что рад знакомству, но обстоятельства», — хмыкнул я. Поляк же не ответил, но улыбнулся самым уголком тонких губ, видать, оценил мой каламбур. «А он у нас кто?» — кивнул я второго. «Или он по-нашему не разумеет?» Второй же иностранец лишь ухмыльнулся, но не ответил. «Жак Маржерит, хотя здесь все зовут его Яков, он редко бывает разговорчив, он и его сотня, личная охрана царя Дмитрия Иоанновича». «О, каких людей послали за мной!» — хмыкнул я. «Личный писарь царя и его охранник. Вам совсем не страшно?» — покосился на меня поляк. «Страшно», — кивнул я, признавая. «Даже очень. По вам и не скажешь, в чем же причина?» — допытывался поляк. «Знаете, в первом своем бою меня трясло, во втором меня потряхивало и очень сильно. В третьем же я боялся все так же, но это было внутри меня, и, кроме как биться, ничего не оставалось. Страх мне помог биться еще злее и еще яростнее. Вот и здесь так же, от меня уже ничего не зависит, но страх по-прежнему внутри меня, и в этот раз он мне тоже придает сил. К тому же я не один, со мной мой Бог, и я перекрестился». Поляк очень странно на меня посмотрел, мне даже показалось, что с его уст слетит фраза «сумасшедшие русские». «Так и бывает, если переживешь первые бои, потом уже не так страшно», — неожиданно произнес Жан с ужасным акцентом, но я его понял и кивнул. «Мда уж, философские разговоры немного развеяли меня, но внутри-то я был действительно сжат, потому что не знал, чего мне ждать. Если бы я знал, было бы легче. Плохо так плохо, разговор с царем так разговор, а тут полная неизвестность. Можно, конечно, было бы спросить у Яна, не факт, что он мне ответил бы, поэтому я и не стал интересоваться». Тем временем мы приблизились к воротам Кремля, над которыми висела икона, и я резко спрыгнул с лошади, заставив Яна и Жака схватиться за сабли, висящие на поясах, да и остальные иностранцы прореагировали весьма нервно, и на меня были наставлены их то ли копья, то ли алебарды. Вот только я перекрестился, отвесил поклон иконе, вслед за мной и стрельцы так поступили, и я приметил даже несколько одобрительных взглядов. Пройдя ворота, я вновь запрыгнул на коня и осмотрел внутреннее убранство Кремля, виднелись каменные церкви и соборы, какие-то хозяйственные постройки и даже несколько подворий. Были и деревянные терема с закрытыми дворами, в том числе и каменные палаты. Отряд же продолжал свой путь, и, проходя мимо одного из деревянных дворцов на втором этаже, за деревянным ограждением я заметил людей, среди которых и стоял Лжедмитрий в окружении свиты. Пора завязывать называть его Лжедмитрием, даже про себя, царь Дмитрий Иоаннович, и только так, мелькнула мысль. Двигаясь в седле, я отвесил ему поклон, и он кивнул, как мне показалось, весьма благосклонно. Глядя на меня, Ян поднял голову, глядя на дворец, и, заметив царя, тоже отвесил поклон. Стрельцы же прокричали здравницы. Вот только среди свиты я заметил не менее знакомое лицо, там был один поляков, которым мы намяли бока и искупали в помоях, и, судя по его взгляду, он меня тоже признал. Упс, даже как-то неудобненько вышло, промелькнула мысль. Да и обернуться это может для меня нехорошо. Мы проехали мимо к рядом стоящему деревянному двухэтажному дворцу, меня провели в одни из покоев и там оставили, не забыв запереть и забрать сумку с грамотами. Хоромы были царские, ну, или княжеские, обставлено все богато, целых 3 комнаты,